она хотя бы на время отвлечется от мыслей о годовщине смерти Джека. Глава 12. Лиз ворвалась в приемное отделение больницы как ураган, только на этот раз, в отличие от того дня, когда она приехала к Вихетти, она выступала не в роли профессиональной утешительницы, теперь Лиз была матерью, чей ребенок пострадал в результате несчастного случая. Разница достаточно существенная. Еще на первом этаже она услышала пронзительные вопли Джемми и почувствовала, как сердце ее обливается кровью. Джемми действительно вскрикивал от боли каждый раз, когда кто-то из сиделок пытался дотронуться до него. Он не отреагировал, даже когда увидел мать. Лиз стало просто нехорошо при виде того, под каким неестественным углом согнута его левая рука. Никаких сомнений не оставалось. У Джемми был перелом. Надо было выяснить, насколько серьезно он пострадал. Когда Лиз приехала в больницу, Джемми уже обследовали и теперь собирались везти в операционную, чтобы наложить гипс. Все это Лиз узнала от Кэрол, которая с потерянным видом расхаживала по коридору. «Мне очень жаль, миссис Сазерленд», — сказала она. «Я только на минутку отвернулась, и вот, пожалуйста». «Не переживай», — успокоила ее Лиз. «Это вполне могло случиться и при мне. За всем не углядишь». Время от времени Джемми действительно совершал поступки, которые могли кончиться плохо. Как, впрочем, и все дети в его возрасте. Разница заключалась в том, что, в отличие от нормальных детей, Джемми хуже владел своим телом и мог получить травму буквально на пустом месте. Кроме того, у него был снижен болевой порог, поэтому, когда Лиз попыталась успокоить его, у нее ничего не вышло. Джемми продолжал вопить, да так громко, что Лиз, показалось, он ее даже не слышит. Мальчуган не позволил ей дотронуться до себя, что подействовало на Лиз обескураживающе. Она как раз хотела повторить попытку, когда за ее спиной раздался знакомый голос. «Что здесь происходит?» Обернувшись, Лиз увидела Дика Вебстера, который спустился в приемное отделение, чтобы принять очередного пациента, и услышал шум. Подойдя ближе, он заметил знакомые рыжие волосы и не сумел перебороть своей тревоги. «Что случилось?» – нездоровая спросил он Лиз. «Джемми упал с лестницы и сломал руку», – объяснила она, стараясь держаться так, чтобы лежавший на каталке Джемми видел ее. На мгновение мальчик перестал плакать, но вскоре рыдания возобновились. «Что случилось, дружок?» – мягко спросил Дик, наклоняясь к носилкам. «Ты что, готовился к новой Олимпиаде? По-моему, ты рановато начал. Или ты забыл, что до нее еще целых полгода?» Он поднял руку, и хотя Джемми отдернулся, но не завопил и не спрыгнул с каталки. «Я упал с лестницы!» «Ага, понятно. Должно быть, ты хотел повесить на елку какое-нибудь украшение», — догадался Дик. И Джемми кивнул. «Знаешь, что мы сейчас сделаем?» — сказал Дик с заговорщическим видом. «Сейчас мы зальем твою руку гипсом, но прежде ты должен пообещать мне одну вещь». «Какую вещь?» — Джемми трясся, как осиновый лист, но Дик довольно удачно отвлекал его разговорами, ощупывая его руку. «Я хочу быть первым, кто распишется на твоем гипсе», — сказал Дик. «Договорились?» «Не вторым, не третьим, а первым, ты понял?» «Понял», — кивнул Джемми. «Обещаю». «Что ты обещаешь?» «Что ты будешь первым». В этот момент пришел хирург-ортопед. Два врача некоторое время о чем-то совещались полголоса, потом Дик бросил быстрый взгляд в сторону Лиз. Она показалась ему очень худой и усталой, и он решил, что должен держаться с ней как можно мягче. «Знаешь, что мы решили?» — спросил он у Джемми. С таким видом, словно собирался открыть мальчику величайший секрет. «Сейчас мы отвезем тебя наверх, там тебе сделают роскошную повязку из самого лучшего гипса, какой у нас только найдется, чтобы ты мог мыться в душ. Я тоже пойду с тобой, чтобы никто не успел расписаться на твоем гипсе раньше меня. Как тебе этот вариант? Все будет очень быстро. Тебя ненадолго усыпят, а когда ты проснешься, гипс будет уже на месте, и я его подпишу. Договорились?»